Почему-то Косухин не испугался. Ему лишь стало неловко, что сразу не сказал другу правды. «Поправишь, если не туда сверну. Весной мы с тобой виделись, и ты сказал, что объявился у тебя новый знакомый, Арцулов Ростислав, причем из бывших. Дал ты ему мой адрес, чтобы не потеряться. И вот приезжает ко мне такой умный да воспитанный, что белой костью за версту разит. И тоже Ростислав, да только Коваленко». Степь осталась мысленно ругать последними словами белого гада Славку, думавшего обмануть всех своей ксивой. «То, что товарищ Коваленко даже в званиях наших не разбирается, я сразу понял. Да не это главное. Твой Арцулов — личность известная. В списке он особо опасных беляков, что в розыске состоят. Причем оба вы из Сибири приехали. Вот я и думаю. Или вас на Лубянку сдать, как недобитую контру, или я что-то крупно не понимаю. А если не понимаю, объясни». Косухин растерянно молчал. Его не удивило, что Колька всерьез думает сдать его в ЧК. Странно, что он до сих пор этого не сделал. «Так чего это вы с этим беляком задумали?» «Рассказать? Но поверит ли Колька?» Косухин представил себя на его месте. Он спрашивает про белого офицера с фальшивыми документами, а в ответ слышит про эфирные полеты, оборотня Венслова и тибетский монастырь. «Крепко ты запутался, Степан!» — кивнул Лунин, разливая по кружкам остаток чая. «Пей, пока горячий». «Ладно, тогда слушай сюда. Сдал бы я тебя, не пожалел. Да только смекнул, что не все так просто. Мне в военном отделе ЦК показывали рапорт товарища Волкова. Всеслав Игоревич Волков, партийная кличка Венслов. Знаешь такого?» «Знаю». Этого Степа не ожидал. Хотя почему бы и нет? Колька Лунин на коротке со многими товарищами со Старой площади. Поговаривали, что еще весной его хотели взять на работу в секретариат, но молодой комиссар попросился на фронт. Товарищ Волков докладывал об операции «Мономах». Говорит тебе это о чем-нибудь?» Косухин кивнул. «Значит, не ошибся. Там сказано, что по его приказу какой-то представитель Сиббюро прибыл в Китай на полигон Челкель и обеспечил успешный запуск эфирной ракеты. Затем этот представитель попал в плен, но бежал, попал в Индию». Степа горько усмехнулся. «Вот как все лихо повернулось. Затем я читал бумаги по тибетской трудовой коммуне. Знаешь, где это?» «Вижу, знаешь. А я полчаса по карте ползал. Как я понял, наши товарищи там малость подгадили. Но тот же представитель Сибиро навел порядок». Выходило что-то непонятное. Сперва его хотели прикончить, а теперь представляют чуть ли не героем. Зачем? Впрочем, ясно. Выгораживать себя краснолицей, чтобы под партийное постановление не попасть. А его, Степу, решили пока не трогать. То ли как свидетеля, то ли как заложника. Небось, узнали, кто такой полковник Лебедев. Вот и прячут подальше, в тайгу под Благовещенском. Среди разыскиваемых по делу Мономаха упоминается капитан Арцулов. Из Индии никто, кроме тебя, из работников Сиббюро, не возвращался. Что я должен был подумать? «И что ты подумал?» — вздохнул Косухин. «Что ты со своим Арцуловым выполняешь особое задание. Между прочим, месяц назад у вождя было совещание по эфирным полетам. Создается группа во главе с товарищем Цандером. Знаешь такого?» О Цандере Степа не слыхал, но не зря же в столице так интересовались Мономахом. Выходит, работы уже начались. Карл Берг не зря вернулся в Россию. Он нерешительно поглядел на друга. «Особое задание. Если бы...» «Колька, ты это...» Проклятые слова не шли на язык. «В общем, Волков... Венслов...» «Он врет. Все врет. У него был другой приказ. Не допустить запуска Мономаха, понимаешь?» «Нет, пока не понимаю. Если считаешь нужным, разъясни». Объяснение затянулось. Лунин требовал ясности, а вот этого как раз не хватало. К счастью, Колька читал те же бумаги, что и Косухин, о Мономахе, о коммуне на Тибете, об измененной биологии. Но все равно история выходила очень странная. «Понял, наконец, — кивнул Лунин и неторопливо стал свертывать самокрутку. — Значит, ты решил, Степан, что в Центральном комитете действует вражеская группа?» Колька всегда называл кошку кошкой. И эта группа преследует какие-то свои цели, используя новейшие научные исследования. Заодно они обманывают партию, попросту врут. Лунин затянулся, резко выдохнул дым. «Много неясно, Степан. С такими данными я бы не пошел наверх. Мало доказательств. Если это правда, Венслов просто станет козлом отпущения. А тех в Шекаргомпе и так уже осудили. Выходит, концы в воду». «Я так думаю», — согласился Степа, — «потому и Берга найти надо». «А если не найдешь? Если его хорошо охраняют? Давай-ка прикинем». Лунин порылся под кушеткой и достал пачку нарезанной обойной бумаги и карандаш. «Что мы о них знаем? Гольдина похоронили 2 года назад. Даже если это он, доказать будет трудно. А Берг — человек посторонний. Такой группой должен руководить кто-то из своих». Приказ по Шекаргомпу подписывал товарищ Троцкий, а по Мономаху — Склянский. Его заместитель выговорил Степа, тут же испугавшись сказанного. «Страшно», — понял его Лунин. «Мне, признаться, тоже. Вроде так и выходит, только заковыка есть». Лунин нахмурился и потушил самокрутку в большой жестяной банке из-под Монпасье. «Слишком гладко получается. Венслов — командир полка, а значит, из ведомства товарища Троцкого. Документы тоже подписали Троцкий и Склянский. Смекаешь? В случае чего, кто в ответе?» Лунин замолчал и начал постукивать пальцами по столу. Верный знак, что молодой комиссар о чем-то серьезном задумался. «Вот чего. Не пожалею-ка я здоровья, съезжу завтра кое-куда. Очень интересно, кто направил Венслова в Сибирь? Ведь Сибиро, Степан, не в ведомстве Троцкого, правда? И еще приказ по Мономаху, помнишь?» Косухин кивнул. Выходило нечто непонятное. В приказе Склянского не сказано об уничтожении программы. Требовалось лишь взять работы под контроль. «Вот я и сообразил. Не совпадает. Кроме того, когда, говоришь, ракета, ну...» «Стартовала», — подсказал Косухин. «20 января». «Холодная зимняя степь, рыжие холмы, неровная цепочка китайских траншей и гром, ударивший ровно в полдень». «А вот приказ, Степан. Подписан в феврале, разумеешь?» Степа вскинулся. «Задним числом черденька луга. Да зачем?» «Вот я и думаю, зачем? Не для того ли, чтобы товарищ Склянский на нем расписался?» «В общем, проверю. А ты, Степан, подумай. Может, еще чего вспомнишь. Кстати, а твой Ростислав с какой радостью всем этим занялся?» Ответить на это было нелегко. Ясное дело, не из дружеских чувств к первому государству трудящихся. Проклятый Беляк видел в этом какую-то тайну, чуть ли не секрет того, что случилось в победном октябре. А Лунин, выслушав не особо внятные Степины пояснения, пожал плечами. Никак и вправду контуженный. Давеча деревяшки с буквами показывал. Он их тоже, что ли, к делу приспособить решил. Вот незадача. Степа и сам не очень-то понимал странные занятия Арцулова. Образованный вроде мужик, книг начитался. Интеллигент, только и мог ответить Косухин. Думает чердынь Калуга, что те вражины используют какие-то древние, ну, артефакты. Пришлось объяснять Лунину значение этого слова. Понял, наконец, кем у Колька. То ли контуженный, то ли и вправду умен этот твой интеллигент. Ладно, заболтались. Надо картошку сварить, товарищ орденоносец. Неголимый же спирт потреблять. Зачистку картофеля принялись вдвоем. Косухин не стал бы заниматься подобным никчемным делом, сварив ценный продукт по-пролетарски, в мундире. Но дотошный Колька прочитал в «Красной газете», что варить картофель подобным образом небезопасно для здоровья. Впрочем, в 2 ножа дело шло быстро. Лунин, словно забыв обо всем только что говоренном, принялся рассуждать на свою любимую тему о перспективах победы социалистической революции во плоти мирового капитала североамериканских Соединенных Штатов. Перспективы эти казались весьма близкими. Косухин слушал плохо. Не то чтобы проблемы американских братьев по классу были от него далеки, но из головы не выходили слова Кольки. Может, еще чего вспомнишь? Что он мог еще вспомнить? Анубиса? Умирающего парня с напрочь оторванной челюсть? Или того сладкоголосого? Точно. Степа даже передернуло. Их разговор он помнил от слова до слова. Большевики борются не с гидрой капитализма, а со смертью. Значит, нужен Венслов с его 305-м полком, серые оборотни и Шекаргом. И еще, смерть — это чей-то дар, но не Бога. Бога, по утверждению Сладкоголосова, нет. Жаль, что он не присмотрелся к этому умнику еще на Челкеле, когда самозваный руководитель проекта предъявлял фальшивое письмо Колчака. Правда, на нем были авиационные очки, и вообще лицо у него какое-то странное. Наташа, этот пивун, обещал, что большевистский эксперимент скоро кончится. Но ведь не врал. Степа только что вернулся из Кронштадта. Там и вправду все кончилось. Каратели добивали восставших краснофлотцев. Между тем Лунин, разделавшись с картошкой, занялся примусом. Дело было тонкое, деликатное, и Косухин мог лишь со стороны наблюдать за этой процедурой. «И все-таки они лопнут», — убежденно заявил Колька, когда примус загудел, а кастрюля была водружена на место. «Ты о чем?» Сказанное могло относиться к чему угодно, например, к картофелинам. «Империалисты американские. Точно лопнут. И знаешь, чего их сгубят?» «Как чего?» — удивился Степа. «Революция пролетарская, чердынь, Калуга». «Тут интересен повод. У нас война поспособствовала так, а у них от войны буржуазии одна прибыль. Их Степан борьба с водкой погубит». «Чего?» — Косухин наслушался всякого о причинах, поводах революции, но подобном даже не подозревал. Лунин усмехнулся. «Американцы, они к свободам буржуйским привыкли. А сейчас у них сенатор объявился, то ли Джонсон, то ли Парсон. Он, представляешь, предложил водку запретить. И запретили. Ну, дают». Такого от заокеанских буржуев Степа не ожидал. «Интересно, пьющий ли Тед? Ежели и правду так пойдет, там такое начнется. Да никакая власть не устоит. У нас в феврале 17-го всех делов-то было, что вместо ржаного хлеба стали сайку продавать. Ты что, серьезно?» Историю февральской революции Косухин представлял несколько иначе. «Точно. Белого завались, а ржаного не подвезли. И то народ не выдержал. Министры царские как нарочно сработали, а тут... Нет, шалишь, разнесут все североамериканские». Косухину почему-то стало неловко. Выходит, великие революции могут начинаться с подобной ерунды. Хотя, ежели подумать, не такая уж это ерунда. А главное, этакое очень легко сработать. В нужный момент, да умелыми руками. «Ростиславу твоему ничего говорить не станем», — совершенно нелогично резюмировал Колька. «Пусть думает, что его белая кость нашей пролетарской умнее. Он ведь, как Степан, не социально опасный. Бомбы в вождей кидать не будет?» «Не», — усмехнулся Косухин. «Бомбы точно, чердынь, Калуга, не будет».